Глава 31. «Прекрати нарезать круги!» — смерила меня строгим взглядом Алета, но я уже не могла остановиться. Как только Сильвия вышла из комнаты, чтобы встретиться с Хароном, сердце затрепетало в груди до противной боли. Грейсон забрался на подоконник и увлеченно смотрел в окно, а бабуля сзади его придерживала. «Вот неугомонный, а! Это же надо! Ты только глянь! Целый отряд головорезов с собой приволок! Наглец!» Я подбежала к широкому окну и отодвинула тяжелую портьеру. Увидела тонкую фигурку Сильвии, что направилась к воротам, за которыми скопилось целое войско стражей Кроу и сам хозяин этого безумия. Пораженная страхом, я забыла, как дышать. Хотя бы он не навредил драконице. «Харон же канцлер, сейчас будет права качать», — фыркнула я, продолжая опасаться за хрупкую Сильвию. «Надо мне выйти. Не могу просто стоять и смотреть на это через окно. Совесть сжирала изнутри. У воксов не было бы проблем, не появись я в их доме». «Угомонись!» — прикрикнула старушка. «Вернон сказал тебе сидеть и не выходить. Вот и сиди!» — махнула она рукой, игнорируя мое беспокойство. «Только хуже сделаешь!» Алета одарила меня осуждающим взглядом, и я понимала, почему. Наверное, не стоило действовать в порыве эмоций и приезжать в поместье Кроу одной. Но в тот миг я не видела другого выхода. Я думала... «Смотри, мама, смотри!» Пальчиком указал Грей в небо, и я забыла, как хотела парировать высказывание бабули. Прижала ладони ко рту, чтобы не закричать от восторга. «Святая бочка, дракон!» — восхитилась Алета. «Он белый, мама!» Шок, который я испытала, когда Элиас приземлился и принял человеческий облик, ни с чем не сравнить. Какое же было счастье увидеть его живым и здоровым! Я не прекращала осенять окно святыми знаками, выказывая благодарность богам. И почему он сразу не сказал, что у него тоже белая магия, как у моего сына? Да чего же он прекрасен! Я будто видела своего сына в будущем. Потрясающе! Элиас трогательно обнял мать и поднял взгляд на окна поместья. Грейсон тут же помахал адмиралу рукой, и тот широко улыбнулся, а потом приосанился и смело двинулся к воротам, отправив драконицу обратно в дом. «Ой, Леора, красивый он у тебя! Вот точно мой Гюнтер в молодости! Вот точно!» — причитала бабуля и мечтательно закатывала глаза. «Сейчас он с паскудником разберется, вот увидишь!» «Он не убьет папу, ба!» — искренне распереживался Грей. Я обняла ребенка и шепнула ему на ушко. «Все будет хорошо. Верила ли в это сама?» «Но ничего не поделаешь. Нам оставалось лишь смиренно наблюдать за драконами, которые стояли напротив друг друга и о чем-то говорили. Даже Алета затаила дыхание, не выронив ни слова. Больше всего на свете я сейчас боялась, что на наших глазах развернется кровопролитный бой. То и дело прижимала свободную ладонь ко рту, когда Харон всплескивал руками. Казалось, я застыла мухой в янтаре и никогда не дождусь исхода этого разговора. Сердце в груди колотилось с такой силой, что его стук отдавался в висках. Еще немного, и от напряжения рухну в обморок. Но каким же было мое изумление, когда бывший муж отступил и забрался обратно в карету. С облегчением выдохнув, я еще крепче обняла сына и посмотрела на бабулю. «Пронесло!» — хохотнула она. «Что ж, встречай своего спасителя!» И подмигнула так игриво, как умеет лишь она. «Идем, Греюшка, спустимся вниз и поприветствуем адмирала». Забрала она у меня ребенка, взяла его за ручку и повела к выходу. «А ты приведи себя в порядок и жди», — указала она на мои растрепанные волосы. Я покорно кивнула и кинулась к трюмо, села на пуф у зеркала и часто задышала, схватила веер и обдала лицо ветерком. Стало немного легче, и я взяла пудреницу. Подправила макияж, распустила длинные волнистые волосы и тщательно расчесала гребнем каждую прядь. В отражении видела красивую девушку с горящими предвкушением встречи глазами. Когда встала с места, ощутила, как от волнения подгибаются колени, поэтому застыла без движения посреди комнаты. Безотрывно смотрела на дверь в ожидании, что она сейчас откроется. Так и случилось. В покое вошел Элиас, и сердце снова подскочило к горлу. Красивый и статный адмирал в белоснежной форме с золотыми погонами двинулся вперед с обворожительной улыбкой. Я смотрела на дракона, часто моргая, стараясь выровнять дыхание. В голове кружился ворох мыслей. Столько всего хотелось обсудить, но я не сумела вымолвить ни слова. Безмолвно окуналась в крепкие объятия мужчины и закрыла глаза, наслаждаясь радостью встречи. «Я так скучал!» — шепнула мне на ухо и запустил ладонь в мои волосы, мягко стиснул затылок и прижал меня к себе еще теснее. От его теплого голоса мурашки побежали по телу. «Прости, что не сразу рассказала о своем прошлом, и теперь...» Он не дал мне договорить, заключил лицо в ладони и заглянул в глаза. «Я читал письмо. Понимаю твой страх. Ты еще успеешь мне все рассказать. А сейчас...» Он достал из кармана золотое кольцо в виде извивающегося дракона с белыми камнями в глазницах, и я вспомнила, как Харон делал мне предложение. Каждому дракону мужского пола по достижении совершеннолетия изготавливает особенное кольцо рода. Он должен надеть его на палец избранницы, принимая ее в свое гнездо. Изделие, усыпанное красными камнями, тогда стало для меня билетом в новую жизнь, которая в итоге обернулась страданием. Теперь Холли носит то отобранное у меня перед разводом кольцо. Я больше не в силах скрывать чувства. И хочу признаться, что полюбил тебя всей душой, Леора. Он опустился передо мной на одно колено и протянул драгоценность. Я клянусь всегда защищать тебя от бед, обещая быть твоим путеводным светом во тьме. Мои мечты — это твои мечты, и я построю целый мир вокруг тебя. Позволь мне быть плечом, на которое ты можешь опереться. В смехе и в тишине я всегда буду рядом с тобой. Я обещаю тебе себя целиком. «Дай мне свою руку, и я подарю тебе вечность, любимая». Голос дракона не дрогнул, когда он произносил слова, которых я никогда не слышала от Харона. Это было настолько трогательно и прекрасно, что глаза налились слезами, и я уже была не способна ровно стоять на ногах, опустилась на колени и протянула Элиасу руку, позволяя ему надеть на мой палец кольцо. Ощущая его нежные прикосновения, не сдержала эмоции. «Я говорю «да» и обещаю чтить тебя и любить, как своего мужа отныне и до конца своих дней», — раскрылась моя душа и дрогнуло сердце. Кольцо засверкало на пальце, и не осталось преград. Мы потянулись друг к другу, и губы соприкоснулись. Наш первый теплый и нежнейший поцелуй пробудил во мне потаенные чувства, о которых я даже не догадывалась. Внутри расцвел благоухающий сад, и я искренне поверила в то, что заслужила это счастье. В лице Элиаса я обрела свою тихую гавань и защиту от мерзости жестокого мира за пределами поместья Вокс. «Ты сделала меня самым счастливым, Леора!» — оторвался он от моих губ и зашептал. «Я решу все твои проблемы. Тебе больше никогда не придется бороться самой. Никто и никогда не заберет у нас Грейсона. Обещаю!» «А Харон поплатится за то, как с тобой поступил!» Заплясали белые искорки в его светло-сизых глазах. Я смотрела на этого красивого и сильного мужчину и не верила, что в мире существуют такие драконы. Он точно послан мне богами.